Для Томми этот день стал пыткой. Он едва выносил присутствие бабушки и дедушки. Томми торопливо проглотил теплую лазанью, которую ему подала бабушка Анна, а затем вернулся в свою комнату, сопровождаемый обеспокоенными взглядами. Первое, что он сделал, проверил, на месте ли книга. Она никуда не делась. Но что все это значило? Дед знал секрет Томми и рассказал его одному из доверенных лиц министра. Придут ли теперь за ним, чтобы привлечь к ответственности? Откроют ли им дверь бабушка с дедушкой? Покажутся ли потом в суде с чувством грусти и вины? Он хотел было перепрятать книгу в другое место, но они же все равно обыщут весь дом. Не было ни одного безопасного укрытия. Обескураженный, Томми рухнул на кровать. Если бы только он мог поговорить с друзьями. Но близнецы Эмира проводили воскресный день с семьей, а он как никогда нуждался в их поддержке. Томми сделал единственное, что ему оставалось, продолжил читать книгу и мечтать о далеких мирах. Последовал за Лирой и ее демоном через лютую деревянную крепость к Северному полюсу. Читая, Томми почти не заметил, как пролетело время, и все его тревоги на время отступили. Но они очень быстро вернулись, когда раздавшийся в саду грохот вдруг оторвал его от чтения. Томми подскочил к окну. Дедушка ругался, потому что садовый шланг, который он использовал для полива роз, безнадежно запутался. Томми не смог сдержать улыбку при виде неуклюжего деда. В этот момент Томми принял решение. Он призовет дедушку Вильяма к ответу, неважно, какие будут последствия. Он больше не мог выносить эту неопределенность. Сказано, сделано. Лира тоже не показывала своего страха, даже когда была напугана. Когда он вбежал в сад, дедушка все еще боролся со шлангом. «Дедушка, мне нужно...» «О, Томми, помоги мне, пожалуйста, с этим упрямым шлангом». Вместе они распутали шланг. Тогда дедушка Вильям послал Томми открыть кран. Когда внук вернулся, дедушка уже поливал розы с помощью пульверизатора. Прежде чем Томми успел что-либо произнести, дедушка Вильям сказал: «Знаешь, мой мальчик, нам нужно поговорить». Томми сразу насторожился. «Поговорить?» Означало ли это, что дедушка хочет расспросить его обо всем? «Сегодня...» — продолжил он, переходя к следующему кусту роз. «Я встретил старую подругу, Марлен. Она домработница в семье Ван де Вос». «В семье министра!» — вырвалось у Томми. «Именно, Кларисы Ван де Вос». Он коротко рассмеялся. «Она очень строгий и жесткий человек». «Ты ее знаешь?» «Не лично. Я дружил с ее мужем. Ему действительно приходилось нелегко с ней. Но и он был непростым человеком. Темпераментным и энергичным. Порой очень импульсивным. Тем не менее, он нам всем очень нравился». «Кому нам? Кто такие эти мы?» Дедушка вопросительно посмотрел на него, затем немного увеличил мощность струи. Томми пришлось подойти поближе, чтобы хорошо слышать деда. Не отвечая на вопрос Томми, он сказал: «Единственная дочь Кларисы Джеральдина ходит с тобой в одну школу, верно?» «Да, но мы не друзья». «Я надеюсь на это, потому что она говорит о вас странные вещи, а теперь из-за нее вас обсуждают даже в министерстве. Вам следует быть очень осторожными в своих ночных похождениях». Томми с трудом сглотнул. Он не мог выдавить из себя ни слова. Его дед обвел взглядом улицу. «Возможно, вы занимаетесь вполне безобидными вещами, но, возможно, вы что-то обнаружили, какое-то особое место с особыми вещами. Возможно». Теперь Томми по-настоящему бросило в жар. Дедушка знал о секретной библиотеке. Это могло означать только одно. Дедушка Вильям был членом гильдии. Томми почувствовал, как тяжкое бремя недоверия свалилось с его плеч. Бабушка и дедушка не шпионили для министерства. Они были на его стороне. Его распирало от желания открыться деду. Но он дал клятву. Сначала ему нужно поговорить с остальными. К тому же, и эта мысль заставила его похолодеть, что если нынешний разговор — просто грязный трюк, и дедушка хочет заставить Томми раскрыть все свои секреты? Что если Вильям не за гильдию, а против нее? Осколок недоверия все еще бередил сердце. «В таком случае...» — продолжил дед. «У «Вам надо быть вдвойне осторожными. Министерство не должно узнать ни о чем, даже о самом факте существования такого места. А у министерства повсюду глаза и уши». «Может, именно поэтому они стояли сейчас в саду и с шумом поливали бедные розы до полусмерти?» «Томми», — прошептал ему дедушка, — «не верьте никому». «Никому? Даже тебе? Или этой Марлен, которая, по-видимому, шпионит в самом сердце тьмы?» Дедушка повернулся и стал поливать следующий куст. Неужели на этом разговор окончен? Но тут дед тихо пробормотал. «Смотри, эту розу назвали в честь Руальда Даля». Он указал на пышный желтый цветок. «Что-что?» Мира ведь читала в библиотеке книгу под названием «Матильда», написанную Руальдом Далем. «Там я посадил Амелина Томпф, а там Калет вместе с Шекспиром и Остин. Все эти люди писали книги?» Дедушка слегка кивнул. «Да, они были писателями. Но однажды старые сорта роз переименовали в их честь». «Безумие», — подумал Томми. «Весь сад был полон роз, названных именами старых забытых писателей. Неужели это молчаливое сопротивление дедушки Вильяма?» Потом дед вздохнул. «Помоги мне поднять ветку этого куста». Они наклонились друг к другу, и Томми сделал так, как ему велели. «Бедный Александр», — прошептал дед. «Александр, это тоже сорт роз?» «Нет, Александр был мужем нашего министра, моим другом. Я и не знал про Александра Ван де Воса. Вряд ли кто-то сейчас о нем помнит. Однажды он исчез и с тех пор считается пропавшим без вести или мертвым». «Исчез?» Теперь по спине Томми пробежала дрожь. «Когда?» — хрипло спросил он. Дед ответил, не задумываясь. «Почти 9 лет назад», — тихо сказал он. «И знаешь, в чем тут странность?» Томми покачал головой. «Он тоже знал особое место. Именно туда он и отправился в тот день, но так и не вернулся». В голове Томми завертелась карусель одних и тех же мыслей. Они кружились, словно разноцветные розы. Друг Вильяма, которого мы все любили, гильдия, Александр Ван де Вос, пропавший таинственный муж министра, отец Жеральдины. А вдруг он и есть исчезнувший книжный магистр? Лишь незадолго до начала школьных занятий они, наконец, снова смогли поговорить друг с другом. Но перед этим Томми порылся в цветочных вазонах, стоявших рядом с их местом во дворе. Он подбирал листья то тут, то там, проводил рукой по ящикам с цветами. Финн, Нола и Мира уставились на Томми широко раскрытыми глазами. «Что ты делаешь?» — прошипела Нола. Он поднес указательный палец к губам, давая ей знак замолчать. «Я точно не знаю, но думаю, что здесь мы в относительной безопасности». «Безопасности от чего?» — спросил Финн. «Или от кого?» — уточнила Мира. Томми, торопясь, шепотом пересказал свой вчерашний разговор с дедушкой, включая предупреждение о том, что отныне их повсюду могут выследить и прежде всего подслушать. Ребята осмотрелись по сторонам. Они сидели в своем привычном углу во дворе среди цветов, но с этого момента все вызывало у них недоверие. «Ух ты!» — прошептала Нола так тихо, что они едва смогли ее расслышать. «Александр Ван де Вос, книжный магистр, отец Жеральдины. Вот ведь совпадение. Это полная катастрофа». «Дедушка не говорил этого прямо», — так же тихо ответил Томми. «Но два человека, исчезнувшие одновременно, этот разговор в тайном месте...» Дед очень осторожно подбирал слова, и при этом во время разговора он все время прибавлял напор воды. От осознания того, что они и их семьи могут находиться под наблюдением правительства, становилось страшно. Что именно выяснило министерство, и, главное, каким образом? «Вероятно, Жеральдина донесла на нас своей матери», — продолжил Томми. «По крайней мере, так сказала моему дедушке Марлен, их экономка». «Ты думаешь, мы можем доверять этой Марлен? Вдруг она ведет двойную игру?» Томми пожал плечами. «Думаешь, члены гильдии действительно не знают, где находится библиотека?» — спросила Нола. «По всей видимости, если верить королеве, то нет», — ответил Томми. «В противном случае они бы обязательно искали там своего пропавшего духа». «Что же нам теперь делать?» — спросила Мира. Они в замешательстве переглянулись. «Разве можно сейчас рисковать и идти в старый дом? Внезапно для Финна, Нолы, Томми и Миры больше не осталось безопасных мест. Их планшеты хранились в шкафчиках, но ведь были еще мобильные телефоны. И камеры видеонаблюдения на улицах и в школьных коридорах. Через все эти приборы их могли тайно прослушивать. Они с тревогой покинули свой цветочный уголок, поскольку по двору пронеслись взволнованные крики. «Смотрите!» — воскликнул кто-то. Они повернулись и увидели у входа лимузин и внедорожник с тонированными стеклами. Спереди и сзади их сопровождали два мотоцикла с водителями в униформе. Лимузин остановился прямо перед воротами. Не прошло и секунды, как из здания школы выбежала взволнованная директриса. «Госпожа министр, как прекрасно, что вы выбрали нашу школу для своего образовательного визита!» Благоговейно пробормотал кто-то. «Что ей тут надо?» — встревоженно спросил Финн. Женщина-шофёр открыла дверцу. Оттуда действительно появилась Клариса Ван де Вос, а следом за ней Джеральдина с непроницаемым лицом. Приближаясь к зданию, министр помахала ученикам и коротко пожала поспешно протянутую руку директрисы. «Сначала покажите мне класс моей дочери. Я слышала, что сегодня состоится грандиозное представление, кем я хочу стать, когда вырасту, и я обязательно хочу его увидеть». Пока директриса отвечала, министр подозвала Джеральдину и что-то шепотом спросила у нее. В ответ дочь кивком указала в сторону, где стояли Финн, Нола, Мира и Томми. Клариса Ван де Вос с улыбкой повернулась к ребятам, но глаза ее сверкали ледяным блеском. «Улыбаемся и машем», — сказала Нола, едва шевеля губами. Все четверо одновременно подняли руки, помахали в знак приветствия и широко улыбнулись. «Нет ничего лучше открытого объявления войны», — сказала Нола. «По крайней мере, так говорит Аттила, а он знает в этом толк». Ее глаза заблестели. «Кстати говоря», — пробормотал Финн, — «как вы думаете, в курсе ли министр, что ее муж мог быть магистром? А Джеральдина? Подозревает ли она что-то?» Они посмотрели на госпожу министра, которая как раз входила в здание в сопровождении дочери и двух сравнительно неприметных телохранителей. «Может быть, именно поэтому госпожа министра избавилась от него», — предположила Нола. «Это чудовищная мысль», — возмутилась Мира. «А меня мучает чудовищное чувство вины. Не возьми я книгу», — сокрушенно начал Томми. «Не преувеличивай, мастер Оракула», — решительно прервал его Финн. «Мы найдем выход из этой ситуации, хорошо? Каждый из нас уже прочитал по 3 книги. Они обогатили нас идеями, верно?» «Кстати, об идеях», — сказала Нола. «Вы хоть представляете, что скажете, когда вас спросят, кем вы хотите стать?» «Профессиональным искателем приключений», — выпалил Финн. «Читающей воительницей», — радостно воскликнула Нола. «Выбраться отсюда живым было бы уже неплохо», — пробормотал Томми. «Ребята, я понимаю, что вы все хотите похвастаться, но разве не лучше сейчас сидеть тихо?» «Хочешь сказать, нужно соврать и заявить, что твоя заветная мечта — работать с третьим помощником слева в офисе?» — проворчала Мира. «Или голограммным менеджером со статусом госслужащего. Это вообще не имеет сейчас никакого значения», — настаивал Томми. «Но нам не обязательно подавать им себя на блюдечке с голубой каемочкой. Министр не должна ничего заподозрить. Если для этого нам придется притворяться более нормальными, чем мы есть, то так тому и быть. Я просто скажу, что хочу стать школьным поваром». «Школьным поваром? И когда ты успел так вырасти?» — спросила Нола, ткнув друга в бок. «Но ты прав. Мы будем совершенно нормальными». Только Мира молчала. Страх и боязнь публичных выступлений парализовали ее. Джеральдина просто кипела от злости. Да, это была хорошая идея — подставить Финна и остальных членов его банды, чтобы узнать о тех зловещих книгах, с которыми боролся ее отец. Но все пошло не так, как она планировала. Мать инициировала полноценную слежку, цифровое наблюдение за семьями и родственниками, и как будто этого было мало, она еще захотела увидеть этих малышей лично и сразу же организовала себе приглашение в школу. «Пресечь в зародыше», — заявила госпожа министр Джеральдине. «Это как вирусное заболевание. Если не хотите допустить эпидемии или даже пандемии, необходимо сдержать вспышку заболевания, и начинать надо с источника». Мать Джеральдины так разошлась, что девочка уже не могла раскрыть свою маленькую ложь, не выдав при этом себя. А с другой стороны, Финн заслужил, чтобы его немного попугали. Он и его сестрица тайно тусовались где-то ночью и явно нарушали правила, что было, может, даже хуже, чем ужасные книги. Досадно только то, что эти четверо вообще не выглядели напуганными. Фыркнув, Джеральдина оттолкнула Пенни, вошла в класс с высоко поднятой головой и села за первую парту. Для госпожи министра быстро приготовили стол. «А, не хлопочите», — сказала она. «Я сяду в самом конце класса». «Верьте ей, конечно», — подумала Джеральдина. «Как же ее мать любила, когда все носились вокруг нее, словно она королева. Просто поставьте стол вон в тот угол». И вот госпожа министр уже сидела прямо за Финном и Нолой. Джеральдина удовлетворенно откинулась назад. Один из телохранителей встал рядом с министром, другой закрыл дверь снаружи. Ученики смущенно смотрели на высокопоставленную персону, пока учитель не напомнил им о хороших манерах. Все сидели молча, напряженно чего-то ожидая. Все, за исключением Нолы и Финна, которые развалились на своих стульях. «Я рада, что почти все вы успели снять и прислать видеоролики на тему «Кем я хочу стать, когда вырасту», — начала учительница. «Вы создали замечательные рассказы, которые нам удалось чудесным образом объединить в законченные произведения. Только Томми, Мира, Нола и Финн, по-видимому, решили выступить вживую перед классом, что действительно обидно, потому что все остальные вложили столько усилий в создание своих видеороликов». Учительница одарила четверых нарушителей пристальным взглядом. «Помните, что устный монолог, выбор лексики и логика построения рассказа о вашей будущей профессии будут критериями оценки по языку. Ну что ж, прошу». Учительница привычно щелкнула по кнопкам на планшете, свет погас, жалюзи бесшумно опустились, и на большом экране школьной доски под громкую музыку и вспышки света появился заголовок «Кем я хочу стать, когда вырасту?». «Давайте еще раз посмотрим наше видео». Короткие эпизоды демонстрировались один за другим. Джеральдина, конечно, сразу же поняла, что ее видео окажется лучшим с технической точки зрения. А еще им завершится показ, потому что работу учеников смонтировали в алфавитном порядке. Ее видео станет абсолютной изюминкой. На экране одно за другим появлялись лица детей. 20 раз робко и неуверенно были озвучены карьерные устремления. «Хочу работать учителем, медсестрой, пойду в офис, потому что это тоже важно. Оптимизатором голограмм, хочу дарить людям красоту, которой заслуживают их аватары в интернете». И после каждого рассказа раздавались аплодисменты, хлопала и госпожа министр. Джеральдине большинство видеороликов показались скучными и убогими. Мечты у всех были такие хорошие и такие ничтожные. Но, возможно, это было даже к лучшему. Тех, кто довольствовался малым, легче держать в узде. Так, по крайней мере, всегда говорила ее мать. И вот настала очередь Джеральдины. Она прекрасно знала, говоря в камеру, какой эффект произведут ее глаза в невероятном свете софитов. «Я хочу взять на себя ответственность за сохранение единства общества в его основе. Я готова к необходимости учиться не один год, чтобы смиренно и скрупулезно вникнуть в суть задач, стоящих перед лицом принимающим решения, чтобы работать над законами, которые будут служить на благо всех». О, Джеральдине невероятно нравилось то, как она скромно опускает ресницы, как выговаривает красивые и сложные слова, которые произносят только взрослые. Она была уверена, что получит самую высокую оценку. Когда свет снова зажегся, аплодисменты все еще звучали в классе. Но когда Джеральдина обернулась, она увидела, как Финн нагло закатил глаза, а Нола, покраснев, закусила губу, еле сдерживая смех. Затем встала госпожа министр. «Дорогие дети!» — энергично обратилась она к ученикам. «Какие у вас всех прекрасные планы! Ваши родители могут гордиться вами за то, что вы готовитесь к жизни в обществе, уважаете солидарность. Я благодарна вам за это и уверена в будущем нашего общества. Ваше поколение ждет счастья». Теперь Нола, Финн, Мира и Томми приготовились выступить перед классом, а министр, с любопытством оглядывая их, откинулась назад и скрестила руки на груди.